такой женщине влюбиться? Пускай она бесстрастна, как мудрец. Надежды нет, что Беппо возвратится. Как не рассудишь, он уже мертвец. И то сказать не может, сам явиться, так весточку прислал бы, наконец. Нет, муж, когда не пишет, так поверьте, он или умер, или достоин смерти».